чую всплеск. Я перерезал провода, протек химический процесс. Из постоянно в никогда мы народились на земле, и выпал жребий нам таков. Ты заклинательница змей, я разрыватель проводов. Как солнце луч и блеск луны в столетиях мы разделены. Я знаю, очень скоро мы перерешим земную твердь, летя пролесками зимы. Мы забывали умереть, взрывая таинство ночей. Мы так запали на любовь, ты заклинательница змей. Я разрыватель проводов, как солнце луч и блеск луны в столетиях мы разделены.